эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Тема сегодняшнего эфира – политика Российской империи в Тибете 19 и 20 веков. И в гостях у нас в роли сказителя Борис Олегович Куценко. Здравия, Борис Олегович! Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим следующие темы. Планы Российской империи в Тибете, действия в регионе русской разведки, англо-тибетская война, политика Далай-ламы VIII и ее последствия. Ну, а Борис Олегович, перед тем, как приступит к теме, немножко расскажет о себе. Здравствуйте, зовут меня Борис Олегович Куценко. Я являюсь кандидатом философских наук, историком, религиоведом. И по мере, так скажем, написания своей научной работы, также занимаюсь и вопросом буддологии, Тибетом и внешней политики Российской империи в этом регионе. И сегодня мы с вами немного поговорим о российско-тибетских отношениях в XIX, начале XX веков. Перед этим хотелось бы сделать небольшое предисловие. Обычно, когда мы говорим о Тибете XIX века, это словосочетание ассоциируется с открытием Тибета, с определенными таинственными практиками, тайными орденами, мистикой, эзотерикой. При этом та тайна, которая окружает вот это словосочетание, и сам вопрос Тибета и российско-тибетских отношений при ближайшем рассмотрении несколько возникает в другом ракурсе. Оказывается, что российско-тибетские отношения начались совсем не в XIX веке, а имеют очень долгую историю, и многие мистические таинственные события, которые происходили в дальнейшем, в XX веке, являются совсем не таинственными, а достаточно обыденными, а многое обыденное превращается действительно в таинственное, непонятное, загадочное. Начнем с отношения России, а точнее того конгломерата народов, которые жили на этой территории в первых веках. Как известно, уже в этот период времени у нас существуют торговые отношения между скифами Северного Причерноморья, скифами и сарматами Прикаспийского региона, скифо-сибирским миром, с миром буддийским. Кушанская империя в первые века активно проводит торговые отношения, дипломатические отношения, ищет культурные связи с нашим регионом, имеет их. Бахайское царство на территории современного Приморья уже в VII веке активно развивает, распространяет буддхадхарму. Восточный Туркестан, билингвы, которые найдены современными учеными, Тахарский А, Тахарский Б, варианты санскрита и буддийских рукописей на тюркском языке с рунической письменностью. Все это говорит о том, что еще задолго до появление Рюриковича, до формирования русского государства, а точнее в период существования скифо-сибирского мира, вот эта связь была достаточно четкой и определенной. Когда же мы с вами говорим о периоде чингизидов, то возникает очень интересная ситуация. Оказывается, что с чингизидами в наш регион приходит не только определенная культура, но и приходят новые религиозные веяния, которые очень тесно связаны в том числе и с регионом Тибета. Приходит буддизм. И буддизм в основном школы Кагьепа. И, конечно, существовало и определенное тенгринианство, и местные культы. Проникало в этот регион нестерианство, это все понятно. Но к второй половине 13 века собственно, школа Кагьепа становится достаточно распространенной не только среди чингизидов в Китае. При Хубилае Кагьепа, буддизм в этой форме становится государственной религией. но и также на нашей территории, и особенно на территории, где власть контролировали ильханы. Это Прикаспийский регион, династия в переводе младших ханов, чингизидов, которые во второй половине 13 века устанавливают на территории Персии режим, при котором буддизм становится государственной религией. Они практически уничтожают ислам, уничтожают ассасинов в этом регионе, распространяют буддхадхарму, строят большое количество ступ, датсанов. И последнее исследование, которое ведет Бахадур Чаевич Китинов, замечательный наш российский буддолог, они доказывают, что по последним тибетским, китайским источникам известно, что чингизиты из района Прикаспия отправляли большое количество караванов непосредственно в Лхасу. То есть столица Лхасы, столица Тибета, в этот период времени играла примерно такую же роль, как Ватикан играл ее в Европе. Лхаса была Ватиканом Востока. Конечно же, это достаточно, так скажем, натянутое сравнение, но тем не менее по степени влияния их сравнивать можно. И, естественно, Алхаз знали многие, и Тибет влиял и на политику Китая, и на политику чингизидов, и России, и в этом смысле являлся определенным гарантом тех прав, которые были в том числе и население России. Как известно, перед приходом чингизидов на территории Юго-Восточной Руси, в других регионах проходили жесткие чистки, связанные с религиозными войнами, с подавлением языческих восстаний. После прихода чингизидов это все заканчивается. И тенгринианство, и кагьюпа, как ни парадоксально, это те течения, которые были очень близки со славянским, с финским язычеством. Даже если сегодня мы с вами поедем в Удмуртию или поедем, допустим, в регионы, которые находятся рядом, там можно найти действительно те формы язычества, которые были непрерывными, где находится прямая линия передачи. Если мы с вами поживем в этих деревнях, конечно же, если вас туда пустят, то мы убедимся в том, что очень много во внешней форме, в культуре, в понятиях, в представлениях у финских язычников общего с буддхадхармой, с буддистами, даже на внешнем уровне, на внешнем фоне. Если же мы будем глубже окунаться в то направление буддизма, которое распространялось при чингизидах на территории России, то мы поймем, что, казалось бы, далекий буддизм на самом деле очень близок к нам. И по языку, это распространение санскрита активное, и по божествам, и по различным формам, понятиям и представлениям. Ну, допустим, бог войны, хая-грива, грива – шея, лошадиная шея, грива, хая, когда мы видим казака, который прыгает на лошади и кричит. Да, сегодня это не осознается, но это призыв бога войны. Это древние скифские формы богопочитания огня. И все, что мы видим в ведических текстах, в Ригведе, Самоведе, Яджурведе, Атхарваведе, собственно, присутствует в Ваджаяне, в тех формах, которые приходили, собственно, с территории Тибета, в том числе и на территорию нашей страны. Татищев пишет о финских народах, которые обитали уже на территории Поволжья, позже этого, допустим, у чуваших, что это народ бранинский, як и верит он в переселение душ. То есть вот этот отпечаток, который остался после формы прихода чингизидов, он оставался. И если мы с вами далее посмотрим на развитие истории, как раз при Романовых и начинается это серьезное гонение на язычество. И только при Алексее Михайловиче, собственно, из регионов Северо-Восточной Руси, из регионов Ярославской, Владимирской области, финское население загоняется за Урал. То есть вот эта ситуация возникла только в период, соответственно, 17 века. Теперь несколько слов о Герхарде Фридрихе Миллере, Шлёцере, Байере и остальных товарищах. Конечно же, мы должны понимать, что любая историография – это идеология. Они выстраивали ту идеологическую модель, которая была им заказана. Это понятно. И такую же идеологическую модель выстраивали в Советском Союзе. Ее же строили Романовы в XIX веке. Но при этом все равно эту историографию читать надо. Читать надо внимательно, хотя бы потому, что очень часто они фиксировали те элементы, которые находились в момент их существования. И то, что они писали о XVIII веке, в XIX веке многие бы и не хотели, чтобы было написано. И вот эти факты, они во многом позволяют посмотреть на историю России XVI, XVII, XIII веков. И в том числе и понять те процессы, которые происходили далее. Если мы, допустим, посмотрим на издание Академии наук, к примеру, 1799 года, и почитаем о наших монгольских народах, о калмыках, о бурятах, мы узнаем удивительные вещи. Оказывается, калмыки, которые присягнули Руси, русскому царству, потом империя, некоторые считают, что при Алексее Михайловиче, некоторые, что при Петре Первом, при Петре Первом имели двойное подданство. Они получали ярлык на княжение не только в Санкт-Петербурге, они его получали еще и в Лхасе. А при них были ламы, которые назначались Далай-ламы. И ни один калмыцкий хан не мог быть ханом без разрешения Далай-ламы. Ханы и руководство Калмыкии после ухода из этой жизни переносили свои остатки, их перевозили в Лхасу, и захоронения шли там постоянно. Поэтому, когда мы говорим о Калмыкии, о регионах Поволжья, о других регионах, оказывается, что этими регионами, племенами, в том числе, владел и Тибет. А это уже становится очень интересным. То есть Тибет до периода Романовых практически полностью контролировал территорию части России, которую мы как бы считаем своей исконной. И, скорее всего, мы ее изымали не у этих племен, а мы ее изымали у Тибета. А поэтому сначала мирным путем мы присоединили эти территории. Мы давали разрешение на лам, но при этом понимали, что фактически полный контроль, и духовный контроль, и административный Тибет продолжают осуществлять за этими территориями. Попытка христианизации этих регионов также не увенчалась успехом. Она привела лишь к тому, что в 1771 году часть калмыцкого народа попыталась перейти на другие территории в Китай. И, собственно, после этого момента, только после этого момента, начинается процесс выдавливания тибетского влияния из региона. После Павла I уже окончательно запрещается в XIX веке перемещение калмыков и бурят на территорию Монголии и Тибета. Запрещается религиозное движение в сторону Лхасы, обучение, общение с другими ламами. Все это очень тяжело сказывается на культуре и быте местного монгольского населения. Но при этом мы еще должны заметить следующий нюанс. Понимаете, когда Российская империя пыталась проводить политику экспансии, допустим, при Павле I, то между Россией и Тибетом отношения-то восстанавливались. И калмыки снова получали права на ханство. И развитие буддийской культуры тоже интенсивно начинало поощряться государством. Как только происходит государственный переворот, Павел убит, и англичане имеют определенную возможность контролировать внутриполитическую ситуацию, сразу же у монгольских народов возникают очень серьезные проблемы. И законодательный переход, возможность перехода на территорию Тибета, она окончательно закрывается. То есть вопрос закрытого Тибета – это тема исключительно искусственная, которая возникла только у нас фактически в XIX веке. Вот. При этом, естественно, Российская империя интересовалась буддизмом, интересовалась Тибетом, хотя бы с точки зрения интересов разведывательных. Ну, к примеру, русский синод занимался активным сбором и переводом теологической литературы тибетской. В 22-м году уже у нас была собрана достаточно неплохая библиотека, были переводчики с тибетского, причем Министерство иностранных дел, собственно, и занималось вопросами перевода, пыталось это сделать. Вербовались в большом количестве лама. Естественно, формально они переходили в православие, но их основная задача была эта задача передачи определенной информации, которая интересовала наш синод. Официально это было сделано для того, чтобы облегчить православным священникам их миссионерскую деятельность. Но по факту вещи их интересовали достаточно глубокие, серьезные, и нами исторически, с точки зрения именно источниковой базы, зафиксированы попытки перевода Бодимура уже в 1732 году. То есть уже и буддийский канон был синоду достаточно хорошо известен, и практика, и культура, и более того, многие те моменты, которые касались внутритибетских отношений, вопросов, политики в русском синоде, были известны до мельчайших нюансов и мелочей. Допустим, окружение Цанкапа, влияние католиков на жизнь в Тибете. Эти нюансы, которые казались по факту не могли быть нам известны, были известны в мельчайших подробностях. Поэтому все, что касается буддизма, все, что касается Тибета, в этом те службы, которым это было необходимо, занимался этим непосредственно наш синод, знали прекрасно. Далее возникает следующая ситуация. Британия активно продвигается в Юго-Восточную Азию, в Среднюю Азию. И при Александре II уже возникает опасность захвата Тибета Китаем. Нам, в принципе, Тибет как территория были не очень интересными. Были более лакомые кусочки. Это и территория Кашмира, и территория Персии, и другие регионы Китая. Но здесь был небольшой нюанс. Дело в том, что все население нашего российского подбрюшья, монгольское население, население северо-западного Китая, это были в основном буддисты Кагьюпа и Гелугпа, ну, немножко саки. При этом, естественно, основная школа – это Гелугпа, а Гелугпа – это руководство Тибета, это Далай-лама. И при переориентации духовной верхушки вот этого тибетского сообщества у англичан была возможность воздействовать практически на все наши монгольские народы. А с учетом неких притеснений, которые в тот момент были со стороны русской власти, особенно при Николае I, этот вопрос становился актуальным. Поэтому Россия и с точки зрения стратегической, и с точки зрения внутриполитической для охраны порядка не могла позволить Тибету быть отсоединенной и переходить под контроль Британской Индии. В связи с этим уже при Александре I начинают проводиться активные действия, связанные с рекогносцировкой, попыткой установления контактов и контроля над тибетской территорией. Создаются определенные группы разведно-диверсионные, которые под видом научно-исследовательских экспедиций, естественно, проникают на эту территорию и работают там, выполняя конкретные задания или главного штаба, или генерального штаба, или главного разведного управления Российской империи, в зависимости от периода времени. Все, что мы знаем о Петре Кузьмиче Козлове, о других наших замечательных исследователях, Пржевальском, Певцове, это только внешняя форма. С одной стороны, каждый из нас знает, что такое лошадь Пржевальского, но никто не знает, что Пржевальский генерал. А если посмотреть внимательно на всех этих научных исследователей, оказывается, что они все офицеры генерального штаба. Более того, все научные экспедиции, которые отправлялись в этот регион, состояли только из военнослужащих. Обеспечение их проходило только за счет Министерства обороны. Гражданские лица туда вообще никоим образом попасть не могли. Но для понимания достаточно посмотреть на вот такую стандартную нашу научно-исследовательскую экспедицию. Естественно, люди отобраны самые лучшие, вооруженные до зубов. В конце 19-го, в начале 20 века на вооружении этих групп появляются даже уже пулеметы, которых тогда в армии было крайне мало. Как работали эти группы и в чем была их задача? Ну, с одной стороны, конечно же, требовалась разведка маршрутов, нанесение определенных областей на карту, создание агентуры в регионе, но при этом требовалась определенная вооруженная сила, эффективные боевые действия. И понятно, что в горах небольшая группа, 20-30 человек, могла и не выжить. Поэтому и определенный уровень подготовки. К примеру, когда в 1901 году группа Петра Кузьмича Козлова была остановлена пограничной охраной тибетской, а это было в горах, пограничная охрана имела преимущество и по количеству людей, и по местности, где она находилась, возник определенный спор. То есть группе Козлова не давали пройти на территорию Тибета. Они имели право это сделать, но при этом нельзя забывать, что в тот момент была серьезная договоренность уже с Далай-ламой и с Ангваром Дорджиевым, фактически министром иностранных дел тогда. Поэтому это было или провокация англичан, либо же просто недоразумением, когда руководитель пограничной охраны просто был не в курсе, что данная миссия осуществляется. Тем не менее, тибетские военнослужащие очень неаккуратно обращались с оружием, направили ствол на одного из представителей русской власти. Тогда была дана команда, и неожиданно по группе был открыт огонь из пулемета. Практически вся пограничная охрана была перебита, потом местность была уже окончательно зачищена. Далее группа продолжила свое движение. Подобная ситуация возникла у Пржевальского, когда группа находилась на стоянке. Она была неожиданно атакована тангутами. Но это уже было такое бандитское нападение. При этом, естественно, часовой тут же определил количество, атаку, направление. После команды сделал несколько выстрелов, очень, так скажем, точных, ликвидировал руководителя этой шайки. А далее, соответственно, начался бой. Бой продолжался недолго. Буквально в течение получаса конница тангутов была остановлена, рассеяна, разогнана. При этом Пржевальский, демонстрируя железную волю, хладнокровие, продолжал пить чай, чистил свой пистолет. После этого поднялся и дал команду на зачистку территории. Последние тангуты были добиты, дострелены. Группа собралась, двинулась дальше. После выполнения действий у Главного разведывательного управления, которому подчинялись эти группы, был интересный ритуал. Они обязательно выступали с научным докладом в Российском географическом обществе. Это был определенный комикс на англичан, которые тоже пытались замаскировать разведывательную деятельность под научными экспедициями. Все их замечательные разведчики, такие как Ян Скаппинт, они тоже выступали в Британском географическом обществе. Они публиковали определенные открытия, рассказывали про бабочек, про насекомых, про лошадей. Вот. Но их основная цель была всем известной. Более того, в 1907 году отдельным пунктом при соглашении между Россией и Британией было записано, что именно научно-исследовательские экспедиции не имеют права заходить в Тибет. Потому что их эффективность была таковой, этих групп, что, собственно, это вызывало особое беспокойство британцев. Кроме всего прочего, существовал еще и другой путь, так скажем, доставки нашей агентуры. Группы исследовательские, они проходили и уходили, но требовалось насытить Тибет большим количеством своих сотрудников. Естественно, не европейской внешности, подбирали ребят из калмыков, бурят, которые хорошо знали тибетский язык, были действительно верующими, и под видом монахов их, соответственно, тоже забрасывали на территорию Тибета. Вот, к примеру, исследование Цыбикова, которое также после хождение в Тибет, общение с Далай-ламой, имел возможность выступить в Русском географическом обществе, как и все остальные, со своим замечательным докладом. Как вы думаете, Георгий, когда монахи уходят в паломническую поездку, что они с собой берут в первую очередь? Соль. Соль? Вот. Ну, это все понятно. Наши монахи-буддисты, конечно же, имели с собой два револьвера, да? Имели с собой три кинжала, ну, монах без этого не может, имели с собой три винтовки Мосина последнего образца, соответственно, с запасом патронов, очень надолго. То есть монашество у нас было такое специфическое. Причем британцы жаловались, и японская разведка, кстати, также подтверждала их мысли, идеи печальные, о том, что в монастырях было большое количество так называемых паломников-бурят, вооруженных поголовно, допустим, в Лхасе, по их данным, находилось около 200 вот таких монахов, которые были на постоянной основе и, собственно, в том числе и являлись инструкторами тибетской армии и составляли определенный ударный кулак, который мог произвести переворот в этом государстве в тот момент, когда это требовалось. Но политика Англии в регионе становилась еще более интенсивной и жесткой. В 1988 году англичане захватывают Сикким, забирают Гангток, это фактически уже тибетские территории. В 1900 году на границе возникает несколько стычек между тибетцами и англичанами. В приграничных районах в области Сикима были обнаружены залежи меди, ртути, драгоценных металлов, камней. Англичане их просто физически забрали. Поэтому очень были неприятные отношения, непростые с Тибетом. Тибету требовалась помощь. А как мы помним, в 1900 году Китай, к которому формально относилась эта территория, она была его провинцией, был, собственно, оккупирован европейскими государствами. Мы захватываем Маньчжурию. Англичане, немцы, французы тоже входят на его территорию, находятся в Пекине. Тибет, он фактически беззащитный, оказывается. И тибетцы ищут, естественно, определенную помощь. И поиски ее приводят их, естественно, к пониманию того, что кроме России данную функцию никто выполнить не может. Небольшая предыстория. В 1893 году русский дипломат, разведчик Бадмаев передал Александру Третьему план по присоединению Тибета к Российской империи. В чем этот план состоял? Бадмаев предлагал насытить Тибет русской агентурой, оружием и предоставить возможность Далай-ламе на правах автономии поднять восстание и призвать белого царя. И таким образом, фактически без введения войск, за счет самих тибетцев, осоединить эту территорию. Как уже было известно, России не нужен был Тибет как территория, которая обязательно должна была входить в наш состав. Ей достаточно было иметь хорошую базу и автономное независимое государство, которое было бы абсолютно четко ориентировано в сторону Российской империи. Бадмаев получает очень неплохие средства на реализацию этого плана. За короткий промежуток времени даже часть подразделений Главного разведывательного управления перепрофилируется под его проект. Уже к 1900 году страна полностью насыщена нашей агентурой. Фактически у Далай-ламы второй человек Ангвар Дорджиев проводит ее внешнюю политику. И Бадмаев докладывает, что в принципе он готов совершить государственный переворот и начать процесс восстания в Тибете и призыв на помощь белому царю для того, чтобы Россия защитила дипломатически Тибет в этой ситуации. С учетом захвата Маньчжурии и оккупации Китая все было хорошо. Но Николай II отказался от этого, соответственно, Плана по какой причине? Не потому, что мы не могли захватить Тибет, все было уже там решено. Вопрос был в русско-китайской политике. Мы хотели забирать уже все, поэтому такие жесткие акции в Тибете мы посчитали просто не своевременными. Деньги оставались, агентура оставалась, люди оставались в этом регионе, но как бы все было вот примерно в таком ключе сделано. В 900 году неожиданно Далай-Лама XIII начинает проводить активные действия по восстановлению дипломатических отношений с Россией. Формально это было невозможно по причине того, что это была часть Китая. Но выход Кореи, признание Кореи, в том числе и выход Тибета из данной ситуации, приводил к тому, что эти вассальные государства, занимаясь определенной политикой сепаратизма, становились вассалами Российской империи. И в 901 году Анвар Доджиев был принят Николаем II, и были установлены дипломатические отношения. Более того, мы делаем консульство российско-тибетское, несмотря на то, что это как бы территория Китая была. При этом Анвар Доджиев встречается с министром иностранных дел, с Куропаткиным. Его отвозят в подразделение казачье, где он знакомится, общается с калмыками, бурятами на предмет создания группы инструкторов, которые бы входили в систему и состав тибетской армии уже на официальных основах. Уже за 10 лет до этих событий любая деятельность в пользу Британии каралась смертной казнью. Любой тибетец, вне зависимости от его поста, если оказывалось, что он сотрудничает с английской разведкой, он ликвидировался в Тибете сразу же. Естественно, русской разведкой там было насыщено все. Это фактически был уже русский регион. При этом возникает интересная ситуация. Как мы уже знаем, скоро должна начаться война на Памире. Регион находится рядом. В 901 году фактически уже Англия проигрывает Тибет. Попытки Британской Индии каким-то образом провести дипломатические переговоры, наладить какие-то отношения, сталкиваются с отсутствием тибетских властей вообще с ними разговаривать. В 901 году погибает очередной английский корпус. При этом англичане жалуются на то, что тибетские монахи, которые их расстреливали, почему-то это делали из русских винтовок, очень сильно ругались матом. Вот. Но это те, которые, соответственно, остались живых. Вот такая вот ситуация. В 902 году, по данным главного разведнаправления, англичане начинают готовить операцию в Тибете. Значит, они поняли, что дипломатически война проиграна, и единственное только военное вторжение позволит им решить этот вопрос. Как известно, в этом же году, в 902, возникает союз, официально он оформляется между Британией и Японией, и идет активная подготовка, последняя фаза подготовки уже к войне, которая называется войной русско-японской. В 902 году начинается строительство дорог и подъездных путей, логистики, которая соединяла дороги, ведущие в Тибет, с британскими территориями. Подтягиваются войска в приграничный округ, не только на Памир, но и в район Сикима, в Тибет. И нам, в принципе, становится понятно, что боевые действия начнутся. Единственный вопрос был, где? Начнется это все на Памире или начнется в Тибете? Уже в октябре 903 года англичане попытались провести операцию в этом районе, но подразделение, которое зашло на территорию Тибета, было через месяц возвращено обратно по причинам неизвестным. Но это вторжение фактически было воспринято Тибетом как объявление войны, они попросили помощи у Непала, Непал им отказал в этом по определенным причинам, но, как показали дальнейшие события, в принципе, помог Далай-Ламе XIII в первой фазе вот этого конфликта. А далее за месяц до обстрела нашей эскадры в Порт-Артуре экспедиция английская во главе с Йонс Хаббентом вторгается в Тибет. Что там происходит далее? Через месяц наш дипломат, разведчик сообщает следующее. Английский корпус в горах на высоте 5000 метров оказался практически полностью без средств передвижения. 80% скота, буйволов, все верблюды, лошади полегло от отравления. Самое интересное, что указывался даже яд и то, из-за чего, скорее всего, английская колонна была остановлена. А надо понимать, что практически вся полевая артиллерия, весь обоз, все встало. Англичане попытались заменить, соответственно, скотину, но при этом началась вторая фаза операции. Отказались далее работать и участвовать в экспедиции все непальские проводники и погонщики скота. Группа начала замерзать. Большое количество британских солдат умерло от воспаления легких. Спасала их только блестящая подготовка и очень хорошая экипировка, которую Йонс Хаббент в обязательном порядке потребовал от властей Британской Индии для обеспечения этих частей. Группа все-таки двинулась дальше. Тибетцы практически не сопротивлялись, Китай активно помогал в этом движении англичанам. И в этот период времени уже начинается русско-японская война, идет в разгаре. И мы видим, что параллельно тут происходят два процесса. С одной стороны, движение английского корпуса на территорию нашего союзника в Тибете. И дальше движение японцев и захват второго нашего союзника Кореи. Потому что Корея, собственно, проводила такую же политику, как и Далай-Лама 13-й. Через некоторое время, в феврале месяце, группа английская была остановлена. Мы считали, что в течение двух месяцев продвижения далее не будет. Все это было связано с обилием снега, выпавшим на перевалах, и с затруднением связи передвижения английских частей. Но англичане с этим справились. И в местечке Пуна уже 31 марта они встречают крупное соединение тибетцев, которая сначала пытается их остановить, а потом в связи с неправильными тактическими действиями их командования попадает в окружение и сдается в плен. Вот здесь под Пуной англичане сделали большую ошибку. Они расстреляли из пулеметов около 2000 военнопленных тибетцев. Причем все это уничтожение военнопленных снималось на фотоаппараты теми гражданскими лицами, которые, собственно, были прикомандированы в качестве прессы к английскому отряду. Это, конечно, вызвало шок даже у англичан, такие действия. А со стороны тибетцев именно с этого момента и начинаются активные боевые действия, которые фактически в нашей историографии и в английской историографии стараются не описывать. Я скажу только о нескольких моментов, о которых сейчас могу, собственно, здесь без публикации рассказать. Где-то в мае месяце состав тибетской армии поменялся. Во-первых, неожиданно военнослужащие тибетской армии стали великолепно стрелять, окапываться, четко и грамотно выполнять тактическую задачу, причем, что было неожиданно, они не сдавались живыми английским войскам. Появилось новое оружие и артиллерия больших калибров. Тибетская армия поменяла тактику. Уже в конце мая английские подразделения были разбиты на 4 группы, между которыми в высокогорьях была нарушена логистика. Фактически только крупные соединения могли прорваться и перевести какие-то боеприпасы или еще что-то в различные регионы, оккупированные английской армией. Уничтожение этих групп по частям привело к тому, что в районе мая-июня месяца состоялось около 7 сражений между тибетской и английской армией. и те, и другие подразделения несли большие потери, о которых англичане старались не сообщать. В этот же период времени начинается активная фаза русско-японской войны. По непонятным причинам неожиданно сопротивление тибетской армии заканчивается. Очевидно, были какие-то договоренности между Российской империей и Британией по этому вопросу. Потому что, в принципе, английский корпус, английский мог быть уничтожен в течение нескольких месяцев очень быстро. Карта у англичан была хорошая в плане Туркестанского военного округа и той ситуации, которая тогда сложилась на Памирах. Поэтому, очевидно, с учетом тех неприятностей, которые мы имели в Маньчжурии, Николай II решил эвакуировать Далай-Ламу XIII, который вместе с казачьим экскортом и с частью подразделения переходит на территорию Китая и приезжает в Ургу под контроль наших представителей, которые, собственно, занимались его безопасностью. Естественно, и в Лхасе, и в Тибете остается наша агентура, она продолжает активно работать, и они тоже хорошо известны. Вот. Далее мы ожидаем ситуации на фронтах Маньчжурии, потому что не хотелось воевать сразу же и в районе Памира, и в Тибете, и в Маньчжурии, но тем не менее ситуация у нас была достаточно неплохой. Чем занимается Далай-Лама XIII в этот период времени? Имеется в виду 904-905 год. Он проводит совещание с монгольскими князьями, создает определенный политический блок и пытается организовать движение в пользу создания Великой Монгольской империи, которая бы включала, естественно, в себя и Тибет. Причем Лхаса в этой Монгольской империи должна была фактически быть столицей. Все это проходит под русским патронажем. И в 905 году Далай-Лама переводится даже в Кяхту, и это уже наша российская территория, и возникает проект создания Великой Монгольской империи и Великого буддийского центра, соответственно, Ваджаяна, в районе Кяхты. То есть вот такая ситуация была, и такое предложение Далай-Ламе поступило. Мы считали, что буддизм – это ключ к всей Юго-Восточной Азии, поэтому вопрос о распространении буддизма и о его правах в Российской империи как раз в 1905 году фактически был решен. Постепенно снимается запрет на передвижение, естественно, буддистов и всего монгольского населения в Лхасу, в Тибет, в Монголию. И за государственный счет мы снабжаем многие датсаны буддийские полиграфической литературой, учим монгольским языкам ребят талантливых монгольской национальности со знанием тибетского языка, вводим в систему наших высших учебных заведений в Санкт-Петербурге, в Москве, создавая вот такую национальную элиту, которая позволяла бы нам контролировать данный регион. Россия боролась за мировое господство, и в этой ситуации все, в принципе, было прозрачно, за исключением одного неприятного нюанса, о котором я хотел сказать буквально два слова, не раскрывая его полностью, естественно. В 905 году неожиданно как для Российской империи, так и для Англии оказалось, что японцы ведут переговоры с Далай-Ламой. И оказалось, что они вели эти переговоры. Более того, стало понятно, что в этой азиатской схеме и Россия, и Британия были абсолютно, скажем, не в курсе данной ситуации. С одной стороны, Россия помогала Тибету, и наши военнослужащие погибали на территории Тибета, и мы защищали Далай-Ламу как только могли, а с другой стороны, он разговаривал с японцами, которые только что утопили эскадру и вели с нами войну не на жизнь, а на смерть. Для англичан это тоже был серьезный удар, потому что их стратегический союзник, которому они создали флот, и благодаря которым, собственно, русский флот был потоплен, и Япония вообще существовала как государство, имела кредит и все остальное, вдруг помогает и ведет сепаратные переговоры с Далай-Ламой и Тибетом, с которым Англия, собственно, тоже воевала. Вот этот нюанс, он был достаточно существенным, кстати, и на переговорах 1907 года. Благодаря ему, собственно, Россия передает под контроль Британии Тибет, возвращает Далай-ламу 13-го, собственно, англичанам под условия его неприкосновенности, неприкосновенности его жизни. И это был правильный шаг и с точки зрения Далай-ламы и Российской империи, потому что Далай-лама при всех вот этих нюансах, он очень хорошо относился к России. И он был верен Николаю II, но верен с точки зрения именно человеческих. А так он был государственным общественным деятелем, он был все-таки главой буддийской конфессии Ваджаяны, и ее интересы, они тоже были для него существенными. Это нужно понимать. При этом англичане передавали нам Монголию и считали, что часть Монголии, то есть бывшая часть Китая, это зона ответственности России. И в этом смысле Далай-лама нам очень хорошо помог, потому что, собственно, отделение Монголии от Китая – это была работа в том числе и его. На этих основаниях формально наша политика в этом регионе заканчивается. Тибет – зона влияния, теперь Британская Индия. Британцы не ведут активных действий какое-то время в нашем регионе, и в момент складывания Антанты мы вот эти небольшие недоразумения, формально небольшие недоразумения, убираем ради решения основной глобальной задачи. Конечно же, на этом противостоянии России и Британии не остановились. Мы знаем, что Советский Союз также проводил там свою политику, а после союза с Германией, пакта Молотова-Риббентропа, русская разведка проводит в Тибет, уже свободный Тибет, независимое подразделение ННРБ, там снимается фильм «Тибет», известный германский. Далее мы знаем о многих мистических сообществах, о Черном Ордене и всем остальном. Но если посмотреть, то вся эта ситуация, она, собственно, является продолжением той ситуации, которая была и до этого. Если говорить о политике Бадмаева, Далай-ламы, и в том числе и того, что произошло в Первую мировую войну, конечно, это попытка создания блока Берлин-Москва-Токио. И это было, собственно, реализовано при Иосифе Виссарионовиче, когда в 1941 году был подписан договор с Японией, благодаря которому в зону ответственности нашей попала как раз Индия и часть другой территории. С Германией мы тоже, собственно, договаривались, но немцы считали, что Тибет и Индия – это, конечно, зона ответственности Советского Союза. В 1940-41 году все поменялось. И сама ситуация изменилась, но, тем не менее, факт остается фактом. В гражданскую войну, когда мы говорим об Унгерне фон Штернберге, о действии его в Монголии, о связи с Тибетом, мы сталкиваемся с той же самой ситуацией. Это резидентура главного разведного управления, это разведка Туркестанского военного округа, связи с Далай-ламой, с Тибетом, они оставались. И здесь нет ничего мистического, хотя бы потому, что русские корпуса находились все время в этом регионе, работали и, собственно, чувствовали себя точно так же, как в Новгороде, в Пскове, в Архангельске. Это была зона, может быть, труднодоступная, но это была зона работы нашей разведки. Та территория, на которой чувствовали мы себя достаточно неплохо. Значит, вкратце я хотел сказать следующее. Тибет и история взаимоотношения России с Тибетом имеет долгую историю. И как минимум с 10-13 века история Тибета и России, они нераздельны. Если говорить и поднимать пласт теологически, то, соответственно, вера Ваджаяны, религия, то, что мы называем язычеством на территории Руси, те скифские формы вероисповедания, они очень близки. И Ваджаяна, она вполне была адаптивна ко всем тем формам, которые существовали у нас и в районе Поволжья, и Междуречья Оки и Волги, и тем более на территории Сибири. Тем более, что, как я сказал, уже с 7-8 века эти формы там активно развиваются, проникают на территорию, как некоторые говорят, скифо-сибирского мира. Вот. Что касается России 19 века, то здесь тоже все достаточно понятно и прозрачно. Наша цель была установить отношения с Далай-ламой, нам не нужен был захват этой территории, хотя в конце 19-го, начале 20 века там были обнаружены в приграничных районах золотые прииски. Мы собирались, конечно, строить железную дорогу через Тибет в Китай, это были такие элементы захвата территории. Но нам больше Тибет нужен был как союзное государство и Далай-лама как союзник. При этом надо понимать, что нахождение этой территории, фактически крыши мира, оно требовало для освоения очень больших ресурсов. И России это было просто не нужно. Поэтому это была помощь буддийскому духовенству, которая в конечном итоге вылилась в развитие буддизма в России, что привело к тому, что в фактически начале 20 века Россия превращается не только в христианское, но и в крупнейшее буддийское государство. Как известно, в Санкт-Петербурге строится резиденция Далай-ламы, и сегодня один из крупнейших и красивейших дацанов в Европе. Ну и личные отношения Далай-ламы 13-го Николая II позволили вот этот межкультурный диалог наладить, и развитие буддизма нашло совсем уже в другом направлении. Вот вкратце я закончу. Благодарю, Борис Олегович. Ну, а мы после небольшого перерыва вернемся и будем отвечать на вопросы наших слушателей и зрителей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И сейчас подошло время ответов на вопросы наших слушателей и зрителей. Александр Миронов спрашивает, какие стратегические последствия для России имело это столкновение империи в Тибете? Ну, что я хочу сказать. Конечно же, после данной ситуации и атаки английских корпусов в Тибете мы вынуждены были ослабить наше движение в Юго-Восточной Азии, то есть операции в Маньчжурии. И это, конечно же, сказалось на последнем Супингайском периоде, когда Россия, понимая, что она может сломать японцев в Маньчжурии, тем не менее была в стратегическом плане остановлена, во-первых, достаточно крупной группировкой на Памире, и в этом смысле второстепенное, но важное значение имела та же группировка в Тибете, потому что это тоже Китай. И там англичане могли продолжить наступление тоже. Так, следующий вопрос. В чем схожесть и различие между тибетским верованием и старославянским? Вы знаете, здесь скорее вопрос не о славянском, а о скифском идет. Вы знаете, ни в чем. Дело в том, что если мы говорим о скифах, о шаках и асаках, Будда Шакьямуни, руководитель шаков. То, что шаки не скифы, это как бы вопрос достаточно неопределенный, но тем не менее, когда мы говорим о Кушанской империи, все-таки Кушанская империя состояла в том числе из саков-скифов, и они считали это верование своим. Поэтому неважно, говорим мы о сибирском мире, говорим мы о Памире или говорим о регионе Прикаспия, буддизм он проникал в скифскую культуру и являлся частью этой культуры. Так что вот так. Это культура скифов. Хорошо, вот следующий вопрос. Тибетский язык – это санскрит? Нет, это разные языки. Но при этом надо четко понимать, что грамотный буддист, он санскрит знать, конечно же, должен. А если это лама, то он буддизм должен знать обязательно. Если он буддизм не знает, точнее санскрит не знает, это очень плохо. Почему? Потому что вся литургическая практика идет на санскрите. Хорошо, а на каком языке тогда в Тибете разговаривали? Ну, свой тибетский язык, свое наречие. А чье наречие? Наречие от какого языка? Монгольского. Угу. Следующий вопрос. Сильно ли отличается тибетский язык от старославянского? Ну, сейчас только что обсуждали. Санскрит, и если мы берем церковнославянский язык, да, вот то, что называется церковнославянским языком, это вещи полностью адаптивные и в плане грамматического построения фразы, и в плане словарного состава. Если мы берем словарь церковнославянский, то, допустим, 900 года большой имперский словарь, то там 10-15 слов они имеют санскритские корни. Было ли какое-нибудь единоборство у тибетских народов? Да, конечно, у них были свои школы, школа ножевого боя, дабдоб тибетская. Вот. Да, существовали, конечно. А есть ли какие-то аналоги сейчас в современном мире? Вы знаете, если мы берем тибетские школы, то они достаточно серьезно специализировались на условиях их жизни, на климате и так далее, и так далее. Даже если мы берем с вами Бутан, где тоже живут, собственно, тибетцы, или берем Непал или другие регионы, то там есть специфика. В чем она заключается? Сильные ноги, слабые руки и отсутствие, соответственно, большого пространства. Потому что часто ситуация бывает, и работа идет в горах. Поэтому если нож, то преимущественно обратный хват, ударная техника ног развита и борцовские техники, борцовские практики. Борис Олегович, а малое содержание кислорода вот в горной местности как-то сказывалось на эти единоборства? Да, конечно. Ну, вы понимаете, в чем дело? У нас часто наша сборная специально выезжает в высокогорье и тренируется в этих регионах, потому что это все очень позитивно складывается. Если брать антропологию, то все зависит от того, что имеется в виду под высокогорьем. Потому что 2000 – это одно, 4000 – это другое, а 5-6 тысяч – это уже третье. 5-6 тысяч – там уже изменения антропологического типа. Угу. Татьяна. Здравия, Борис Олегович. Так что, монахи были разведчиками, а где обучались этому? Значит, первое, смотрите. Часто монахов определяли из казачьих подразделений. Допустим, калмыцкое казачье войско структурно входило в войско донское. При этом надо понимать, что там было достаточно много буддистов. И более того, особенно в конце 19 века, на Дону было построено большое количество дацанов. Причем часто эти люди знали тибетский язык и как литургическую практику, и как родной. Вот. И, собственно, были уже профессиональными разведчиками. Вопрос состоял только в определенной ситуации, переквалификации. Но эта группа шла в основном инструкторами или на долгое залегание в определенной местности. И такие личности, они хорошо описаны в нашей историографии. Вот. И известно о них много. Другая группа работала под специальные проекты, и там уже была подготовка другого типа. Это люди, которые имели хорошее образование, высшее образование, люди, которые владели достаточным количеством языков, кроме тибетского, и их задача была нахождение определенных контактов и работа больше дипломатического плана. Сначала здесь эти системы работали в том числе на структуру Министерства иностранных дел, там была своя разведка. Но к концу 19-го, начале 20 века, если брать Тибет, то фактически полностью данная структура под свою крышу взял главное разведное направление ГРУ, генеральный штаб. То есть, с одной стороны, это боевики, диверсанты, разведчики, а с другой стороны, это люди, которые шли на долгое залегание, и их задача была именно ведение дипломатических переговоров и решение каких-то очень серьезных, важных задач. Следующий вопрос. В чем были основные интересы для Российской империи в Тибете? Зачем страна хотела даже присоединить его к себе, как часть автономии? Угу. Значит, смотрите. Для России это небольшое приобретение, но оно давало нам стратегическое преимущество над Британской Индией. Для Британии присоединение Тибета было катастрофой. Почему? Потому что Британия имела в высокогорье с Тибетом 1500 миль неподготовленной границы. То есть мы могли проходить с территории Тибета в любой точке в Британскую Индию, когда мы этого хотели. Первый момент. Второй момент. Территория Сикима, она преодолевалась нашими подразделениями по английским подсчетом в течение 2 недель. Далее мы выходили в крупные порты британские, которые снабжали практически всю группировку северо-запада. И дальше сопротивление заканчивалось. Это было достаточно понятно к 1907 году уже англичанам. В связи с этим и в районе Сикима этой границы тоже крупные группировки англичане в 1907 году сконцентрировали. Естественно, до подписания вот этого договора. Поэтому присоединение Тибета, во-первых, для нас было очень важно в плане военно-стратегическом, с учетом борьбы с Британской Индией. Во-вторых, на территории Тибета были найдены залежи золота в Кунлуне, которые давали сразу же возможность окупить серьезные затраты. Кроме всего прочего, мы попытались использовать часть Тибета как территорию для транспортной артерии, для логистики и дальнейшего захвата Китая. Но основной задачей, которая была все время и постоянно, являлась задача контроля над ламайским духовенством. Потому что буддизм и неважно в форме гелугпа или как гелугпа, но тогда был более важен гелугпа, потому что все-таки гелугпинцы, желтошапочники, они фактически контролировали Тибет. Это был ключ практически ко всей Юго-Восточной Азии. Это ключ к разделу Китая и доминированию в, собственно, других регионах. После присоединения этой территории, фактически с учетом того, что у нас были уже хорошие условия в районе Памира, была отлажена железная дорога Оренбург-Ташкент, мы создавали там достаточно крупную группировку, была оккупирована Маньчжурия, падение Тибета и присоединение к нашей территории, оно фактически ломало всю стратегию защиты Британской Индии. В фильме «Семь лет в Тибете» показали, что тибетцы – мирные люди, не умеющие и не желающие воевать. Так ли это на самом деле? Вы знаете, у нас есть специальное исследование русского генерального штаба полковника Рабича, которое, собственно, анализирует вооруженные силы Тибета этого периода времени. И он считает, что, в принципе, тибетцы – вполне были боеспособны, имели возможность очень быстро решить любые вопросы, связанные точно так же с их защитой против Британии. Проблема заключалась только в двух моментах. Первое, он считал, что тибетцам нужно было большое количество инструкторов и большое количество оружия. Проблемы с слабой вооруженностью этих подразделений и слабым инструкторским составом, они существовали. Если бы они были решены, то вопрос был бы также, так скажем, я думаю, решен с британской экспедицией очень быстро. В чем проблема была тибетцев во время вот этого британо-тибетского конфликта? Она состояла в том, что фактически на стороне англичан воевали китайцы. Без Китая англичане не сделали бы там ничего. Они бы, собственно, или остановили бы операцию уже на втором, на третьем месяце, а в конце без их помощи они даже в Лхасу бы войти не смогли. Поэтому это определенный симбиозом Китая и Англии против России и Тибета, при котором Россия, договорившись с Англией, прекратила боевые действия там. Если бы Тибет столкнулся с Британией, плюс наши инструктора и достаточное количество вооружения, у британцев не было бы никаких шансов. И, причем не имеется в виду регулярная армия, имеется в виду большое количество инструкторов и добровольцев. Из бурят, калмыков, причем там людей европейской внешности не было бы вообще. Такая ситуация возникла в мае месяца, в мае-июне. И если бы не политическая воля Министерства иностранных дел и решение Николая II, то английским корпусам пришел бы там конец в течение нескольких месяцев. У них шансов не было практически. Поэтому тибетцы прекрасные солдаты, они великолепно себя чувствовали в горах, это место, где они жили. И вопрос только в инструкторском составе, еще раз говорю, и в достаточном количестве вооружений, которое требовалось туда сбросить. Ну, то есть этот народ был готов воевать все-таки? Да, он был готов воевать. Понимаете, Тибет – это старая государственность. Шангшунг, он контролировал пол Китая. И армия у них была всегда, собственно, неплохой. Это ведь страна не только монахов, это еще страна и преступников. И в плане владения холодным оружием, и в плане действия в горных условиях там особых вопросов не было. Но требовалась переподготовка с учетом условия новых, так скажем, форм ведения войны и использования вооружения. Тут просто элементарные учебки и достаточное количество хорошего оружия. Оно было в Тибете, но его было крайне недостаточно. Еще вопрос. Возможно, вы знаете, в Тибете были какие-то места силы, и англичане стремились их захватить для каких-то своих целей? Ну, если рассматривать их с точки зрения Будхадхармы, то да, конечно, эти места силы были. Их требовалось захватить вот с этой точки зрения. Но без носителей вот этой культуры, без носителей этой веры, они были фактически бесполезны. Потому что там можно было как-то себя реализовать, если ты подключен к этой дхарме, к этому учению. Такие специалисты, конечно, у англичан были. Надо понимать, что операция в Тибете – это не только английские войска, это еще и Бутан. Бутан – это школа Кагьюпа, драконий Кагью, и они выступали в этом смысле союзниками британцев, что еще ставила в более тяжелые отношения Гелугпа и тибетцев, потому что получается Британия, Китай и еще такие же тибетцы, причем которые и местность прекрасно знали, и понимали, и ощущали все ничем не хуже, чем тот же самый Далай-лама. Вот. Поэтому ситуация была сложная. Но здесь вопрос скорее в вере, в учении, в тантре, в ее понимании. Одно место силы, оно, к сожалению, ничего сделать не может с точки зрения буддизма. Ну, мы знаем о Тибете, о местах силы. На самом деле, самое популярное место – это Кайлас или Кайлаш. Вот. И следующий вопрос. Здравствуйте, Борис Олегович. Как вы считаете, гора Кайлас обладает ли какими-то мистическими свойствами? Разведка не фиксировала там необъяснимые явления при нахождении рядом с горой? Ну, да, конечно. И не только в этом месте. В разных регионах Тибета происходили разные чудеса, происходили удивительные вещи. Вот. Но при этом надо четко осознавать, что все это было связано не только с определенным местом, но и с человеком, который туда попадал, с определенной совокупностью событий. И просто так английский офицер, который не находится в данной системе, в теме, он вряд ли бы мог какие-то нюансы понять и решить. Другой вопрос – это русская и японская разведка. Почему я говорю про японцев? Потому что они тоже активно работали в Монголии, старались в этот регион попасть, и в Лхасе много японских разведчиков находилось. Вот эти люди действительно, они были тантриками, они были монахами, они глубоко все это понимали, ощущали, как собственно и наша разведка. И они делали очень много. Поэтому, когда я говорил, что в простом часто есть как раз очень много загадочного и мистического, я имел в виду это. Такие люди, как Бадмаев, как многие наши разведчики, монахи, которые проходили через эту территорию, они действительно имели очень высокий уровень посвящения и в тантрическом плане, и в плане высокой политики Российской империи. И они создавали вот эти союзы, группы, которые, собственно, в конечном итоге и привели к позиции 15-го, 16-го, 17-го года в нашей стране. Как ни парадоксально, но временное правительство, когда оно смогло провести вот эти замечательные реформы, в первую очередь боролось и бросила в тюрьмы не людей, которые занимались непосредственной политикой и находились в системе управления. Она бросила в тюрьмы как раз структуры, которые были связаны с военной разведкой и с Далай-ламой, и с вот этой тибетской системой структуры. Между Далай-ламой и Николаем II, Далай-лама XIII, еще раз хочу сказать, были очень теплые отношения. Я видел несколько оригиналов писем, перевода, естественно, этих писем Далай-лама XIII к Николаю II и обратно. И я хочу сказать, что, конечно же, Далай-лама многие вещи понимал. Меня, допустим, поразило то, что в 904 году, он, в 905 году он сообщал Николаю II, что очень сильно беспокоится об его семье. И сначала не обратил на это внимания. Он непосредственно детям что-то передавал, Николаю II передавал какие-то обереги. Но фактически то, что случилось чуть позже, в гражданскую войну, это уже было предсказано в 1904-1905 году. Вот такая вот страшная, да, мистика. Анжела Шамшур спрашивает. Дацан – это монастырь? Да, это фактически монастырь. При этом Дацан, он в отличие от наших монастырей, более прост. Часто, когда вы туда попадаете, у вас ощущение, что вы попали в воинскую часть. То есть там в центре Дацана обычно плац находится, где его метут монахи. Вот если брать монастырь Пулахари, богатый монастырь в Непале, где идет обучение не только взрослых монахов, но и очень много детей, которых забирают из обездоленных семей, которые имеют возможность там хорошего питания, образования, обучения. Там все очень просто, то есть малыши метут двор, старшие ребята-монахи такие же следят за ними. Я наблюдал не раз, что кто плохо метет, сразу под затыльник. Команды там такие жесткие, построение в обязательном порядке. Перед утренней поверкой они выстраиваются все в шеренгу, у них вот такие книжки. Вот, они их держат как, знаете, автомат, вот, оружие. То есть они берут, вот жесткая шеренга, направо, налево, разворот, движение. Поэтому, когда мы говорим о концентрации наших подразделений в тибетских монастырях, то это фактически закрытые воинские части. Здесь ничего удивительного нет, почему англичане очень сильно беспокоились о большом количестве наших граждан именно вот в таких структурах. Посещал ли Борис Олегович Тибет? Что может рассказать об отношении местных жителей к русским? Значит, я Тибет не посещал, но я был в большом количестве тибетских монастырей за его территорией в районе Непала и Индии. Почему? Потому что, как вы знаете, у нас сегодня существует тибетское правительство в изгнании. Тибетцы не поддерживают идею вхождения Тибета в состав Китая, не борются с этим. До этого борьба шла вооруженным путем, достаточно активная. А сейчас большая часть духовной элиты Тибета, в том числе и Далай-лама, они находятся за границей. Поэтому, когда мы хотим увидеть собственную жизнь тибетских монастырей, их культуру, обычаи, обычно в первую очередь нам надо посещать вот те монастыри, которые выехали и вывезли все свои реликвии, и вывезли учителей, и продолжают свою традицию за его границами. Значит, что хочу сказать по поводу тех тибетцев, которые в этих монастырях живут. Отношение к русским очень хорошее. При этом я хочу сказать, что оно не просто хорошее, а крайне теплое. Ну, к примеру, вот я когда приехал в монастырь, и меня должны были отвезти в Пулахари монастырь, лама просто ко мне подошел и сказал, я вас буду сопровождать. Вот. Причем ничего за это абсолютно не брал, это было бескорыстно. Мы, конечно, пытались что-то ему дать. Он нас водил, вывозил. Когда мы собирались выезжать уже из самого Непала, этот лама нас остановил, попросил подождать, потом прихватил все наши сумки. Мы у него их отнимали, но он не дал. Он посадил нас в такси, на такси довез до аэропорта. В аэропорте накричал на охранника полицейского, который нас не пропускал, повесил нам ходайки, после этого отпустил. И вот на протяжении всего маршрута, может быть, нам везло, может, еще с чем-то связано, но монахи к нам относились крайне тепло. Я по большей части у нас подсчитано, мы прошли 28 монастырей датсанов. В некоторых задерживались несколько суток, в некоторых 2 недели жили, ну, в разные периоды. Но везде это было все очень приятно и хорошо. Единственный какой нюанс есть. Очень многое зависит от вашей школы. Потому что в какие-то датсаны вас пропускают, а в какие-то не пропускают не из-за того, что вы русские, не русские там, и так далее, а из-за того, что, собственно, вы не получили тех прибежищ, точнее, не прибежищ, а тех тантра, которые требовалось сделать. Допустим, многие монастыри Кагьюпа просто так не пропускают. Если вы из Гелуга, то вы пройти не можете. Если вы подтверждаете свои получения определенных тантр и говорите своего учителя, то после небольшого собеседования вас пропускают. Кстати, в гелугпинских монастырях я этого не наблюдал, то есть там можно абсолютно без всяких проблем фактически во многих монастырях как в гостинице находиться. Вот такая ситуация. Другая тема касается китайцев. Вот я видел такую сцену, для меня, может быть, шокирующую немножко, потому что мы привыкли, что буддисты, они ко всем живым существам относятся очень позитивно, хорошо. Мы видели, как к монастырю подошли несколько китайских паломников, вот, посмотреть. При нас демонстративно 7 монахов встало, развернулось не спиной и вышло. То есть никакой агрессии, конечно, не было, но вот такое пренебрежение, нежелание находиться даже рядом – оно присутствовало. Может быть, это связано с такими накаленными отношениями между китайцами и тибетцами и вот этим противостоянием в Тибете, оккупацией их страны. Может быть, да. Благодарю. Что за 2 разновидности буддизма? В чем различие? Кагьюпа – это более такая старая школа, традиционная. Это школа, собственно, йогинов, и они упирают в основном на практику. На практику йоги и на практику вообще. Что касается Гелугпа, это более поздняя школа, она возникает в XIV веке. Собственно, Цанкапа, который ее создает, он пишет 2 замечательных труда, Ламрим, Нагрим, где он пытается собрать всю совокупность техник и практик и тантр, которые существовали в разных школах. Кроме всего прочего, в Гелугпе проводится определенная систематизация, вводится порядок, и это школа, которая в основном упирает на, кроме тех же тантр, которые существуют в Кагьюпа, на обучение, на книжный текст, на образовательную практику. Ну, к примеру, большая часть монастырей тибетских, где осуществляется вот такое плановое обучение, имеют программы, которые проходятся на начальной стадии до 10 лет, потом до 20, до 24 лет. Причем вот эти монастыри и формы, они возникали примерно в тот же самый период, когда возникали монастыри, извините, университеты европейские, Сорбонна там и все остальное. И сравните время обучения, там 5-7 лет и 20-24 года. Для гуманитарного образования это просто блестящие. Конечно, то, что они дают, то знание санскрита, текстов, теологии, практики, оно поражает. Поэтому в Гелугпе упор вот на изучение книжного текста. Но при этом надо четко понимать, что мудрости, что, собственно, тантры, как и в Гелугпа, так и в Кагьюпа, они остаются тантрами. И если человек хочет получить максимальное количество посвящений, он часто вынужден, вне зависимости от того, в какой школе он находится, для получения конкретного знания и конкретной тантры, идти все-таки в монастыри противоположной школы. Такая практика существует. И в этом смысле, конечно же, ваджаяна, она едина. Несмотря на то, что есть, конечно же, определенная ситуация, противоборство между школами, исторически это тоже прослеживается, но тем не менее буддизм глобально, он, конечно, един. Борис Олегович, покажите, пожалуйста, еще раз тибетскую книжку. Можно ее развернуть? Почему у нее такая интересная форма? Это для чего нужно? Благодарю. Значит, смотрите. Обычно книги, у них заворачивается сутра вот в такую форму. Состоит книга из священный текст, из обложки, вот, не скрепленной, видите, и отдельных страничек, которые тоже не скрепляются. После прочтения этой книги ее точно таким же образом, соответственно, заворачивают, скручивают. Вот. И укладывают уже в деревянный футляр. Деревянный футляр вот такого объема. Вот примерно из таких частей он состоит. Книжку укладывают вот сюда непосредственно. Закрывают ее вот с этой части. Вот, и закрывают вот таким образом. Почему, из-за чего эта традиция? И книги, собственно, в буддизме, в отличие от, кстати, основной ведической культуры, являются объектом почитания, поклонения. Они в обязательном порядке должны являться составляющей алтаря верующего буддиста и, собственно, являются тоже религией. То есть сутра – это то, что является, так скажем, не только предметом поклонения, но это и определенная часть, которая используется в литургической практике. Ну а в плане обучения, да, конечно, то есть человек, он вместе с книжкой находится, идет в школу, в учебку, там дальше изучает сутры, тантры, то, что ему нужно. Как-то так. Еще вопрос. Как получается читать переписку в архиве? Вы знакомы с тибетским языком или санскритом? Санскритом знаком, с тибетским нет. Я его изучал самостоятельно, но не являюсь специалистом по тибетскому. А в архиве как удается читать? А мы на санскрите не работаем. Я работаю в архиве международных дел, поэтому, собственно, у меня тексты идут по МИДу Российской империи. Там появляются тексты, но я, честно говоря, не видел еще текстов на санскрите, мне они не попадались. Тексты на тибетском, на арабском были, но они даются там с переводом. То есть там уже переводчик МИДа, уже в 19 веке, в 20 веке он данный перевод сделал, сделал подпись, печать, поэтому там очень легко работает. Вы видите оригинал текста и видите его подсрочные переводы. Ага. Александр Трифонов спрашивает, расскажите об НЛО в Тибете. Я ничего сказать не могу, потому что не знаком с этой темой. Еще вопрос от него. Правда ли, что есть монахи, проводящие несколько лет в непрерывной медитации? Ну, вы знаете, обычная практика для человека, который заканчивает десятилетнее обучение или проходит, допустим, определенную серьезную школу, это трехлетний ретрит, когда человек в течение трех лет, имея одного ретритного помощника, находится вот в этой ситуации постоянной медитации. Что касается постоянной медитации, поймите правильно, здесь вопрос заключается в следующем. Вы же можете находиться в определенной практике в отрыве от людей, допустим, в ретрите. Но говорят, что существует такая ситуация, когда человек доходит до определенного уровня состояния буддовости, когда он и живет в медитации. Поэтому здесь все гораздо сложнее и проще. Борис Олегович, а с трудами Молдашева вы знакомы? К сожалению, нет. Вот его путешествие в Тибет, книги, видео, очень много на эту тему есть. Хорошо. Тут был вопрос, где можно почитать статьи Бориса Олеговича? Значит, вы можете выйти на сайт, собственно, мой, посмотреть. У меня там 4 работы сейчас опубликованы по ситуации 19 века. И мы сейчас дадим ссылочки на часть работ, которая касается как раз Тибета, тантры, санскрита и всего остального. Также вы можете их посмотреть на сайте Русского религиоведческого общества. И там список и ссылки на мои статьи, касающиеся буддологии, индологии. Они тоже в философии существуют. Есть Русское религиоведческое общество Куценко Борис Олегович. Посмотрите. И пошли пожелания. В частности, вот Александр Миронов. Благодарю за интереснейший рассказ. Много нового для себя открыл. Борис Олегович, вопросы на самом деле у нас на сегодня закончились. Я благодарю всех наших радиослушателей и зрителей за интересные вопросы. Борису Олеговичу благодарю за интересный рассказ. Ну и пожелания для наших радиослушателей и зрителей. Угу. С учетом темы нашей программы, я хотел бы, чтобы наши слушатели, которые увлекаются древнерусской культурой, несторианством, язычеством, еще раз обратили пристальное внимание на Буддхадхарму, на буддизм, и посмотрели с точки зрения как раз чингизидов и с точки зрения влияния Тибета на нашу историю, в чем, собственно, специфика и особенность Буддхадхармы. Я думаю, что вы найдете там очень много вопросов, связанных с темой ведической. И, казалось бы, чужое и загадочное, то, что мы видим с вами в Тибете, в этой системе, окажется нашим родным и чаще будет ближе нас подводить к нашей истории и к пониманию той картины мира, которая была у наших предков. Благодарю, Борис Олегович. На этом наша передача подходит к концу. Увидимся, услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.